Какие же временные отношения мы в ней установим? Как же распределим мы в ней годы? Такой вопрос кажется неуместным. Знаем мы историю, которую рассказываем, или не знаем ее? Разве это полагается? Разве это соответствует природе повествования, чтобы рассказчик публично, путем каких-то умозаключений и выкладок, рассчитывал даты и факты? Разве рассказчик — это нечто иное, чем анонимный источник рассказываемой или, собственно, рассказывающий себя самой истории, где все самообусловлено, все совершается именно так, а не этак, и ничто не допускает сомнений? Рассказчик, скажут нам, должен присутствовать в истории, он должен слиться с ней воедино, он не должен быть вне ее, не должен рассчитывать ее и доказывать. Но как обстоит дело с Богом, которого создал и познал мыслью Авраам? Он присутствует в огне, но он не есть огонь, значит, он одновременно и в нем, и вне его. Конечно, одно дело — быть какой-то вещью, и другое дело — ее наблюдать. Однако существуют плоскости и сферы, где имеет место и то, и другое сразу. Рассказчик присутствует в истории, но он не есть история, он является ее пространством, но его пространством она не является. Он находится также и вне ее, и благодаря своей двойственной природе имеет возможность ее объяснять. Мы никогда не задавались целью создать ложное впечатление, будто мы являемся первоисточником истории Иосифа. Прежде чем оказалось возможным ее рассказывать, она произошла. Она вытекла из того же родника, откуда вытекает все, что творится на свете, и, творясь, рассказывала себя самое. С тех пор она и существует в мире. Каждый знает ее или думает, что знает, ибо сплошь да рядом это всего лишь приблизительное, ни к чему не обязывающее, бездумное, мечтательно-поверхностное знание. Она рассказывала сотни раз и сотнями способов. Здесь и сегодня она рассказывается таким способом, при котором она словно бы приобретает самосознание и вспоминает, как же это на самом-то деле происходило во всех подробностях. Она одновременно течет и объясняет себя. Например, она объясняет, как расчленялись 13 лет, прошедшие между продажей Иосифа и вознесением его главы. Ведь во всяком случае точно известно, что Иосиф, когда его бросили в темницу, отнюдь уже не был тем мальчиком, которого доставили измаильтяне в дом Петепра, и что львиная доля этих 13 лет ушла на его пребывание в этом доме. Мы могли бы и безапелляционно заявить, что так было. Но мы доставим себе удовольствие спросить, а как же могло быть иначе? По своему общественному положению Иосиф был полным ничтожеством, когда он 17 или без малого 18 лет попал на службу к этому египтянину, и для карьеры, которую он сделал в его доме, нужно время, столько, сколько он там и в самом деле провел. Не через день и не через два поставил Потифар раба Хибара над всем, что имел, и отдал это на руки Иосифа. Известное время понадобилось уже для того только, чтобы Потифар вообще обратил на него внимание. Потифар и другие лица, решившие исход этого весьма важного в его жизни эпизода. Да и головокружительная его карьера на поприще управления хозяйством непременно должна была растянуться на несколько лет, чтобы стать для него той подготовительной школой, какой она была задумана, школой управления величайшим хозяйством, затем последовавшего. Одним словом, 10 лет до 27-летнего возраста прожил у Потифара Иосиф, «евреин», как его называют, хотя иные при случае именуют его «рабом-евреем», но это отдает уже отчаянием и обидой, ибо рабом он тогда практически давно уже не был. Момент, когда он по своему весу и положению перестал им быть, не поддается сегодня точному определению, и никогда, впрочем, не поддавался. Ведь в сущности и в чисто правовом смысле Иосиф всегда оставался рабом. Он оставался им и, достигнув высшей своей власти, до самого конца жизни, мы можем прочесть, что его продавали и перепродавали».